Глава 8. За кулисами Колизея. Монастыри и церкви холма Целий. 81. На 3 этажа вниз, на 2 тысячелетия назад. Минуя муравейник вокруг Колизея, можно перевести дух в незнакомом туристам тихом районе. Это также квартал старинных церквей, которых в этой главе будет особенно много, каждая со своей историей, не лишенной сюрпризов. Если придерживаться топографической точности, то мы все еще в районе Монти, а с середины главы отправимся на Целий, один из древних 7 холмов, на которых стоит Рим. Но я решила объединить их в одной главе из-за особого настроения, которого нет ни в одной другой части города. Сложно поверить, что в такой близости от туристических троп царит нетронутое средневековье, окруженное зелеными парками, где любят проводить время местные жители. Наше повествование начнется с поистине захватывающего места. Я люблю проводить там экскурсии для тех, кому хочется особенных впечатлений, чтобы можно было удивляться на каждом шагу. Пока Целий никого не оставлял равнодушным. Где еще вы найдете 3-этажную церковь, в подземельях которой спрятано столько разных историй? С каждым новым этажом машина времени переносит вас все глубже, сначала в средние века, а потом в античный Рим. Базилика Святого Климента – это один из самых ярких примеров исторической многослойности во всем Риме. Но чудеса здесь расположены не только вертикально. Иногда на одном и том же этаже могут соседствовать следы разных эпох и культур. Представьте себе шкатулку с воспоминаниями. В ней сувениры из поездок, старые фото, подарки-безделушки и фамильные драгоценности. Казалось бы, совершенно не похожие друг на друга предметы, но все вместе они ценны для их хозяйки. Так и здесь, за стенами церкви и в ее подземельях, собралась память 22 столетий, начиная от древнеримских улиц и монетного двора до секретного места встреч последователей мистического религиозного культа. От средневековых комиксов и неожиданного ругательства на стене до могилы одного из важнейших православных святых. Венчает этот исторический торт уютная церковь со старинными мозаиками. Думаю, у вас уже закружилась голова. Каждая история как жемчужина, которую мы будем нанизывать на нить, чтобы в конце получилось ожерелье. У меня на экскурсиях бывают люди, которые хотят задержаться, копнуть поглубже, услышать больше. Если вы из их числа, эта глава для вас. Мы вооружимся лупой и превратимся в исследователей. В некоторых местах я буду останавливаться, подробно рассказывая о том, что перед вами. Но если вы предпочитаете двигаться в более быстром темпе, просто промотайте на несколько минут вперед. Снаружи церковь Святого Климента напоминает крепость. Кирпичные стены защищают ее от глаз прохожих. Обычно используется вход через боковую дверь Via di San Giovanni in Laterana, но иногда открыты и главные средневековые ворота, к которым спускаются ступеньки. Внутри квадратный двор с фонтаном и портиком античных колонн завершается белоснежным барочным фасадом, заменивший суровый старинный. Стоит переступить порог церкви, чтобы оказаться совсем в другой эпохе. Мозаичные полы выложены геометричными мозаиками в стиле космотеска, изобретенном в средние века династии Космати. Он встречается во многих окрестных церквях. Цветные искры красного порфира и мрамора, зеленого, желтого, белого, дымчатого, образуют круги и причудливые орнаменты. Мастерам семьи Космати, называвшими себя римскими мраморщиками, повезло, что за материалами не требовалось ходить далеко. Руины римского форума были в пешей доступности. Крупные плиты мрамора и гранита, сохранившиеся от древних храмов, шли на новые постройки. Но вокруг оставались груды разноцветных обломков, которые мраморщики приспособили для своего ремесла. Мозаиками покрыты не только полы, но и полукруглый свод апсиды над алтарем. Это произведение в византийском стиле XII века – одно из самых прекрасных во всем Риме. Откуда в небольшой церкви такое роскошное убранство? Чем она знаменита? Давайте отмотаем повествование немного назад. Святой Климент, которому посвящен храм, один из первых пап римских. Он считается учеником и 3-м последователем апостола Петра. Климент жил в конце 1-го века нашей эры и был канонизирован посмертно как святой мученик. Его одинаково почитают как в католичестве, так и в православии. О жизни этого древнего понтифика известно немного. Но Клименту приписывалось авторство двух посланий к коринфянам, которые стали популярны настолько, что священники зачитывали их на службах в церквях. До официального признания христианства многие римские императоры устраивали гонения на христиан. Их арестовывали, пытали, заставляли обратиться в языческую веру и жестоко казнили в случае сопротивления. Климент не стал исключением. Его сослали на каторжные работы в каменоломни на берег Черного моря, Херсонес Таврический, близ Севастополя. Там епископ не только не пал духом, но и продолжил собирать вокруг себя христианскую общину и крестить новобранцев из раскаявшихся язычников. Император Троян, до которого дошли слухи о крымском успехе Климента, не стал церемониться. По его приказу в Херсонес прибыли посланники, которым поручили избавиться от мятежника. Епископа привязали к якорю и утопили в море, чтобы его тело не нашли и не начали поклоняться мощам. Но произошло чудо. Воды расступились, обнажив песчаную косу, где под алтарем покоилось тело мученика. По легенде, его погребли ангелы и поставили на его могиле часовню. Далее, на протяжении 7 столетий, каждый год море отступало на несколько дней, чтобы верующие могли почтить память святого Климента. Но в средние века отливы прекратились. Почему так вышло, расскажу чуть позже. В историях о проповедях святого Климента в Херсонесе кое-что не сходится. Крымский полуостров в начале новой эры не был даже частью Римской империи, там стояли только военные легионы. Сложно поверить, чтобы туда ссылали преступников на каторгу. Тем не менее, у города Инкерман, близ Севастополя, где могли располагаться каменоломни, на гербе изображен святой Климент на якоре в морских волнах. Также сохранился инкерманский свято-климентовский монастырь в честь римского мученика. Рим тоже почтил своего понтифика. В 4 веке нашей эры появилась первая церковь с его именем. Она принимала прихожан не одно столетие, пока в 1084 году в Рим не вторглись нормандцы под предводительством Роберта Отвиля по прозвищу Гвискар. Захватчики разграбили центр Рима и сожгли все, до чего добрались, включая базилику святого Климента. Ее не стали восстанавливать, а лишь заполнили руины землей и использовали как фундамент для новой церкви. Той самой, о которой вам предстоит узнать подробнее дальше. Древняя базилика осталась погребенной под средневековыми мозаичными полами, а память о ней со временем стерлась. Церковью со средних веков управляли разные ордена. Первыми в стенах монастыря обосновались бенедиктинцы, которых сменили августинцы, и, наконец, доминиканцы ирландского происхождения, пока они никому не уступают места. Их настоятель, падре Джозеф Малоли, в середине XIX века решил навести порядок в подвальных кладовых и, похоже, переусердствовал в раскопках. Под его ногами разверзлась дыра в новый, вернее, хорошо забытый старый, подземный мир. В период между 1857 и 1870 годами неутомимый доминиканец в сотрудничестве с известным ученым Джованни Батисте де Росси, отцом римской археологии, провели раскопки, которые вернули римлянам старинную церковь святого Климента. Весть о сенсационном открытии пересекла даже Ла-Манш. Принцесса Великобритании и Ирландии Алиса, дочь королевы Виктории и мать будущей российской императрицы Александры Федоровны, с восторгом описывала в письме маме свой визит в Рим в 1873 году. Падре Малоли лично вызвался побыть ее гидом и провел герцогиню Гессенскую по всем 3 уровням подземелья. Ведь, как оказалось, раннехристианская базилика Климента – это еще не последний слой исторического пирога. Чтобы последовать по маршруту королевского экскурсовода, нужно купить билет в боковом зале церкви, а лучше забронировать заранее на сайте базилики. Иногда места заканчиваются. Спустившись по широкой лестнице, чувствуешь резкий запах сырости подвала. Температура здесь как в погребе. Круглый год одинаковая – 15 градусов. На стенах развесили античные мраморные фрагменты, найденные при раскопках. Помните, что под землей запрещается фотографировать и снимать видео. И вдруг глазу открывается неожиданно просторный зал с боковыми коридорами. Старинная базилика была шире, чем ее новая версия. Помимо центрального нефа с колоннами по бокам, располагались еще 2 прохода. В левом, если стоять лицом к алтарю, находится святыня, почитаемая паломниками со всех концов Восточной Европы. Могила святого Кирилла, основателя славянской письменности. За эту находку стоит также поблагодарить Падре Малоли. Она оказалась здесь не просто так. Святой Кирилл вместе с братом святым Мефодием привез в Рим из Крыма мощи епископа Климента. Это тоже история, напоминающая приключенческий роман. И здесь мы вернемся к истории о море, скрывавшем могилу святого Климента. Почему же оно перестало ежегодно обнажать путь на остров? Дело в том, что в 861 году братья Кирилл и Мефодий отправились в Херсонес Таврический, тогда он был частью Византийской империи, за останками святого. Есть вероятность, что их поиск подогревали не только благие намерения, но и политический интерес. В путешествии, описанном самим Кириллом в слове на обретение мощей Климента, Папы Римского, принимали участие члены Константинопольской церковной элиты. Они явно надеялись проложить мостик к миру с Папой Римским. Западное духовенство настаивало, что службы можно проводить лишь на греческом и латыни. Многие славянские народы уже приняли христианство, но не придумали собственные церковные обряды. Рим и Византия считали их менее значимыми и навязывали свои ритуалы и свой язык. Кирилл создал глаголицу – славянский алфавит. Он хотел добиться признания его единым языком для переводов Святого Писания, церковных книг и богослужений. Но Папа Римский просто так не пошел бы на уступки. С его точки зрения, амбициозный план Кирилла попахивал ересью. Требовался значимый подарок для выгодной сделки, а мощи святого Климента точно бы понравились Ватикану. Экспедиция из Константинополя отправилась за ними в Крым. Согласно преданию, корабль попал в шторм, но миссионерам удалось спастись. Небеса волшебным образом расчистились, и при свете луны открылся путь к острову. Скорее всего, речь идет про место в Казачьей бухте близ Севастополя, где с 2019 года установлен памятник святому мученику Клименту Римскому. Путешественникам удалось раскопать как останки святого Климента, так и якорь, на котором его утопили. В 867 году Кирилл лично отправился в Рим в гости к Папе Римскому, взяв с собой ценный дар. Понтифик Адриан II пришел в восторг и устроил большое торжество. Приняв из рук Кирилла реликвии святого Климента, он перенес их в базилику, названную в его честь. Дело оставалось за малым. Глава Римской церкви благосклонно утвердил переводы и глаголический обряд, богослужение на славянском языке. Брат Мефодий получил сан епископа, а его коллеги-миссионеры стали священниками. Все остались довольны результатом. Кирилл и Мефодий провели в Риме 2 года, но в феврале 869 года здоровье Кирилла ухудшилось, и он быстро скончался. Перед смертью он принял схиму и монашеское имя Кирилл, под которым стал известен как святой. При жизни его называли Константином. Напрасно брат Мефодий умолял понтифика разрешить забрать тело в Грецию. Папский престол и весь римский народ запротестовал. Что поделаешь? Мефодий попросил об одном, чтобы тело Кирилла покоилось в стенах храма святого Климента. Его воля была исполнена. Несмотря на то, что в последующие века реликвии святого Кирилла потерялись, в 1960-е годы удалось вернуть пару косточек. Папа Римский Павел VI лично поместил фрагмент мощей в базилику, сопроводив это пожеланиями о дружбе братьев-христиан, католиков и православных. Надгробие усыпано досками с благодарностями на русском, болгарском, украинском, сербском, греческом, македонском, всех славянских языках, которыми народы обязаны Кириллу и Мефодию. А мы переходим к следующему сокровищу подземелий, средневековым фрескам XI-XII веков. Когда строили верхнюю церковь, ее пол отрезал потолок нижний, ставший фундаментом, поэтому персонажи росписи под сводами лишились голов. Но большая часть истории на нижних стенах еще читается. Среди них есть знакомые сюжеты: перенос реликвий из Крыма святым Кириллом и Мефодием и отлив морских вод, обнажающий могилу святого Климента. Далее описывается чудо, совершенное епископом уже после смерти. Однажды во время ежегодного отлива мать потеряла своего ребенка в толпе паломников, направлявшихся на остров поклониться святыне. В назначенное время морские воды снова затопили путь по косе. Спустя год, когда волны схлынули с капеллы святого, пропавший сын оказался внутри, целый и невредимый. На фреске изображена счастливая мать, обнимающая своего малыша. Вокруг морские рыбы и осьминоги выглядят как забавные иллюстрации из детской книги. Сложно поверить, что им больше 1000 лет. Роспись спонсировала римская купеческая семья, которая захотела быть запечатленной под сценой чуда полным составом. Бинон из Рапизы с женой Марией и детьми Климентом и Альтилией. Но главная живописная достопримечательность базилики – фреска слева от алтаря с мессой святого Климента. Знаменита она не столько сюжетом, сколько первым и, похоже, единственным случаем нецензурной лексики в стенах церкви. Здесь изображен эпизод из жития святого. Климент совершает службу, на которой в толпе прихожан стоит молодая женщина Феодора. Вдохновившись речами епископа, она принимает христианство и начинает посещать секретные мессы. В те времена церкви еще не было. Муж Феодоры Сисиний, убежденный язычник, не зная ничего о новом увлечении жены и заподозрив супружескую измену, решает проследить за ней. Во время службы на недоверчивого мужа обрушивается небесная кара. Он слепнет и глохнет. Отчаявшаяся Феодора просит помощи у епископа. Святой Климент навещает их дом и совершает чудо, возвращает Сисинию зрение и слух. Вместо благодарности тот свирепеет еще больше, приняв священника за колдуна, который приворожил его жену, чтобы надругаться над ней. Взбешенный супруг приказывает своим слугам схватить его. Но происходит новое чудо. На месте Климента в руках слуг оказывается тяжеленная мраморная колонна, которую невозможно сдвинуть с места. И тут начинается самое интересное. Сцена похожа на комикс, где кадры с событиями сменяют друг друга, сопровождаясь репликами персонажей. И самое неожиданное, написаны они уже не на латыни, а на простонародном наречии, сдобренные ругательствами. Сисиний восклицает: «Тащите, скины дети!» Газмари, один из слуг, передает другому: «Альбертель, тащи!» И третьему: «Карванчелло, помогай сзади!» В это время Климент, стоящий в стороне, комментирует происходящее на латыни. «Из-за вашего жестокого сердца предстоит вам нести это вместо меня». В тексте на латыни есть несколько грамматических ошибок. Это свидетельствует о том, что древний язык начал отступать на второй план, оставаясь в ходу только у церковной элиты. В быту простой люд уже разговаривал на римском диалекте, близком к итальянскому языку. Поэтому фреска не только передает юмористический стиль художника, но и становится важнейшим историческим документом. Это первый случай употребления итальянского языка в искусстве. Возможно, выбор простонародного наречия был естественным для художника, мы не знаем его имени. Или он надеялся, что так больше прихожан смогут прочитать реплики. Но я верю, что тут есть другое, более философское объяснение. Злодеи на фреске, Сисиний и его слуги, разговаривают на простом, плебейском языке. Климент, наоборот, отвечает им на возвышенном, на латыни. Это подчеркивает социальный и религиозный контраст между ними. Кстати, история Сисиния все же закончилась хорошо. В житии святого Климента рассказывается, что он раскаялся, стал христианином и даже мучеником. Можно было бы и дальше путешествовать по историям из фресок. Не каждая церковь способна похвастаться таким разнообразным содержимым. Но самый впечатляющий сюрприз ждет нас на нижнем этаже. Лестница у надгробия святого Кирилла ведет на 3-й подземный уровень. Что еще ниже? Удивитесь вы. Да, несколько метров культурного слоя приведут нас к наиболее древнему пласту истории базилики. Этот уровень — современник самого святого. Его строительство датируется концом 1 века нашей эры. Оказывается, существовало не 2, а 3 церкви святого Климента, упакованных как матрешка одна в другую. До 4 века христианская вера постоянно боролась за выживание. Гонения, мученичество, подпольные мессы. Первые церкви начали появляться в Риме только с правлением императора Константина. До этого члены общины были вынуждены скрываться для совместных ритуалов. Богатые братья и сестры по вере нередко открывали свои дома для богослужений. Так появились титули – гибрид примитивной церкви и дворца патрициев. Титулами, в переводе вывески. Их называли из-за таблички с названием «На дверях домуса», которые использовали как часовню. Именно из титула после легализации христианства вырастет первая полноценная церковь, посвященная святому Клименту. Интерьеры античного дворца до сих пор видны в ряде комнат подземелья. Белые стены, украшенные лепкой и узорами, демонстрируют благосостояние хозяина. Но прежде чем обосноваться на этом месте, почитателям святого Климента пришлось задавить опасного соперника – божественный культ под названием митраизм. Его следы мы найдем в подземелье. Слышали о таком? Если нет, не переживайте. Бог Митра – не самый известный персонаж. Это древняя монотеистическая религия. Ее адепты верили в единого Бога, как и христиане. Митраизм от имени бога Митры принесли в Рим военные из восточных походов. Корни религии встречаются в индийской и персидской мифологии. Легионы, охранявшие границы империи, передали традицию дальше на запад. Есть и обратная теория, что митраизм появился в Римской империи благодаря греческим и иранским выходцам. Это объяснило бы его широкое распространение именно в Средиземноморье. Культ строился на плодородии и астрономии, восприятии мира как части космического пространства. Митра был рожден из скалы с благословением Солнца и Луны и отправлен на Землю, чтобы спасти все живое от зла. Знаковое событие в этой религии – тавроктония, ритуальное убийство священного быка. Сцена с юношей, вонзающим нож в шею быка, безошибочный признак того, что вы имеете дело с митраизмом. На голове у Митры фригийский колпак, шапка, загнутая уголком вперед, как у гнома. Он одет в римскую тунику и штаны. Одним коленом он опирается на спину поверженного животного. Символизм сцены в рождении жизни на земле. Митру и быка окружают другие существа и предметы. Змея иллюстрирует зло, а собака охраняет от него. Скорпион жалит быка в мошонку, и из яичек брызгает плодородное семя, из которого рождаются все живые создания на земле. Кровь из раны удобряет почву для будущего зерна. Два пажа Митры – Кат и Кавтопад. Один держит факел пламенем вверх, второй – пламенем вниз. Они обозначают рождение и смерть, восход и закат, лето и зиму, как Альфа и Омега у ранних христиан. Все имеет начало и конец, как жизнь и смерть. Немногие наши современники слышали о Митре, но в имперские времена этот бог мог составить серьезную конкуренцию Иисусу. У них было на удивление много общего. Во-первых, они строятся вокруг почитания только одного божества, в отличие от язычников, политеистическая религия, которые поклонялись целому пантеону богов. Во-вторых, Митра, согласно легенде, появился на свет 25 декабря. Ничего не напоминает? Впрочем, традиция отмечать Рождество в эту дату была придумана вовсе не христианами и даже не поклонниками Митры. У многих религий общий культурный багаж. В Древнем Риме важное место занимал культ бога непобедимого солнца. Sol Invictus, связанный с ним праздник солнечного рождения, приходился на момент, следовавший за зимним солнцестоянием. Это время в конце декабря, когда ночь достигает своей максимальной длины, а световой день минимально короткий. После этого тьма начинает отступать, и солнце возрождается. Митраизм и христианство сильно влияли друг на друга. К этому добавлялись и государственные языческие праздники, в которых часто принимали участие разнообразные культы, сосуществовавшие в Римской империи. Христианские обряды во многом пришли из языческих. В первые три столетия существования новой религии, во времена жестоких преследований, было бы крайне опасно использовать слишком заметные символы, отличавшиеся от общепринятых. Поэтому Христос в ранней живописи изображается как юный пастух, напоминающий языческого Аполлона, или с короной из лучей на голове, как бог солнца. Со временем христианство взяло свое. Фессалоникийский эдикт 380 года запретил все другие культы. Это был и смертный приговор митраизму. Практикующие его посвященные не могли больше собираться вместе для сакральных церемоний и банкетов, а митреумы, святилища Митры, были заброшены. Но, разумеется, новый закон не привел к моментальному обращению всех язычников в христианство. Они продолжали отмечать свои праздники, чем действовали на нервы новой официальной церкви. И снова помог принцип «не можешь запретить – возглавь». Подмена языческих традиций христианскими должна была убить старые ритуалы. Иисуса стали воспринимать как нового мессию, приносящего свет после тьмы. Не случайно церкви полагалось строить с алтарем на восток, туда, где восходит солнце. В отличие от христианства, открытого для всех желающих, митраизм был своего рода сектой, доступной только избранным. Женщины не допускались, а устав напоминал армейскую иерархию. Возможно, поэтому культ был так популярен у римских легионеров. Большинство митреумов Археологи обнаружили в тех местах бывшей Римской империи, где было много военных гарнизонов. Члены должны были пройти 7 ступеней инициации в специальной школе, причем послушники нижних рангов не имели контактов с высшими. Усложняет все то, что митраизм был мистическим культом. Это означает, что у религии не существовало письменных сводов правил и священных книг. Все передавалось только на словах от старших рангов младшим. Все данные, которыми располагают историки, они взяли из более поздних источников или декора митриумов, росписей, статуй и рельефов. Есть разные толкования названий этих ступеней. Принято связывать каждую с определенным созвездием, планетой или металлом. Во время мистерии участник проходил последующие иерархии. Ворон, планета Меркурий, Скрытый, Венера, Воин, Марс, Лев, Юпитер, Перс, Луна, Гонец Солнца, Солнце и Отец, Сатурн. В другой интерпретации Луну связывали с серебром. Меркурий с железом, Венеру с оловом, Солнце с золотом, Марс с латунью, Юпитер с бронзой, а Сатурн со свинцом. Это не обязательно запоминать, но так становится понятно, почему вокруг митраизма столько тумана. Для практики культа его члены использовали подземные святилища одинаковой модели. Обычно это была естественная пещера, а за неимением ее – длинный подвал. На потолке, если пространство позволяло, делали отверстия, имитирующие звезды на небосводе. Вдоль длинных стен по обе стороны тянулись скамьи, на которых посвященные устраивали ритуальные банкеты с вином и хлебом. Во главе стола устанавливали статуи Митры, убивающего быка, либо алтарь с таким же рельефом. В крупных митриумах совершали ритуалы жертвоприношений с настоящим убийством быка. Акт совершался в специальном бассейне, а посвященные умывались кровью животного. Кажется, теперь вся информация у вас есть, пора переходить от теории к практике. На третьем уровне сбоку возникает длинная пещера с алтарем. Это и есть митриум. За ним в следующем помещении сохранились ниши, где были статуи Митры. Это школа для новобранцев, которым еще не разрешено участвовать в банкетах. Зал в древности был частью богатого жилого дома. Когда христианство стало главной религией империи, Титулус Клементия, первая церковь в честь святого Климента, вытеснила митриум, и на его месте возникла базилика. Важна еще одна деталь. В митраизме вода играла символическую очищающую роль, поэтому многие святилища находились вблизи водоема. И здесь снова складывается пазл. В подземельях церкви святого Климента есть река. Если прислушаться, за стеной бурлит водоем. Тот же подземный ручей протекает под Колизеем. Из-за него в подземелье есть еще одно помещение, в котором тоже использовали воду. 2000 лет назад рядом с богатым особняком была крупная хозяйственная постройка. Комплекс небольших одинаковых комнат без окон окружает центральный двор. Его археологи еще не раскопали. Напомню, то, что нам сейчас кажется глубоким подземельем, в первом веке нашей эры было уровнем мостовой. А еще мы в двух шагах от Колизея, который только открылся в те времена. Вокруг него все было заполнено тавернами и лавками, сделавшими целое состояние на игровом бизнесе. Денежные ставки на любимых гладиаторов в древности были также популярны, как лотереи и футбольные прогнозы у современных римлян. Судя по технике строительства, материалам, грубый камень туф и кирпичные полы в стиле рыбной кости, как привычный нам узор паркета, и редким входом складывается ощущение, что это было очень охраняемое публичное здание. Археологи предположили, что это мог быть монетный двор, переехавший сюда с Капитолия в эпоху династии Флавиев, императоров, открывших Колизей. Помните Юнону, которая подарила нам монеты? Раньше их чеканили рядом с ее храмом. Возвращаясь назад, на воздух, по лестницам, ведущим сквозь 3 этажа и 2000 лет, сложно уложить в голове все многообразие исторических слоев, которые скрывает скромная на вид базилика святого Климента. Сюда можно возвращаться много раз, все время узнавая что-то новое. Вряд ли найдется во всем Риме настолько близкое соседство таких контрастных культур и религий.